Глава 10. Старлетт. Я рисковала всем, сидя в кладовке Смайла. Я даже не знала, почему я это сделала. Во всяком случае, мне следовало сообщить о его неподобающих действиях руководству и тем самым привлечь его к дисциплинарной ответственности. И все же что-то внутри меня не хотело, чтобы его видели таким. Я не знала Майла, но чувствовала, что моя работа — защищать его, помочь ему пережить то, с чем он столкнулся. И эта боль в глазах. Что ты делаешь, Стар? Я рисковала своим будущим, всем, над чем работала, ради незнакомца. Если меня поймают в кладовке с этим парнем, это будет конец для той части меня, которая хотела быть учителем. Мои мечты рухнут в мгновение ока из-за поспешного решения засунуть Майла в кладовку. Что с ним произошло? Я знала, что на него многое навалилось. И знала, что ему больно. Я видела это в его каре-зеленых глазах. Но сегодня дело было в другом. Мне удалось получить несколько подсказок. Он упоминал о пьянстве отца. Был ли Майло в безопасности дома? С какими трудностями он столкнулся в одиночку? И почему он использовал наркотики, чтобы справиться с ними? Я написала мистеру Слоану, что возникла личная ситуация и что я не смогу прийти на занятия сегодня днем. Еще одно плохое решение, которое я приняла. Что заставляло делать меня неверный выбор, когда рядом со мной оказывался Майло Корти? Глупая, глупая девчонка. Прошли часы, я давала Майло воды, и когда он смог сесть прямо, я слегка улыбнулась ему. «С тобой все будет в порядке», — поклялась я ему, надеясь, что не выставляю себя лгуньей. Его рука прижалась к лбу, а затем прошлась по волосам. «Да, все в порядке. Мне пора. Не будем ждать, пока кто-нибудь заглянет сюда. Ты можешь уйти немного после меня, если получится?» Он кивнул. Прежде чем встать, я положила руку ему на колено. «Майло, я знаю, что ты не хочешь говорить, и это нормально. Я не собираюсь тебя просить или заставлять. Но тебе срочно нужно с кем-нибудь поговорить. Доверься кому-нибудь, потому что какие бы шрамы у тебя ни были, они не заживают. Они грубые и грязные и вредят тебе так или иначе, а ты этого не заслуживаешь». Что, если я не заслуживаю исцеления? Каждый заслуживает исцеления. Особенно ты. Я слегка сжала его колено, а затем встала и провела руками по брючному костюму. «Эй, учительница!» «Да?» «Не говори никому об этом, ладно?» «Конечно, нет. Я серьезно. Мне не нужно, чтобы директор узнал об этой ситуации. Это разрушит для меня все». Я улыбнулась. «Что, тебе нужен мой мизинец или что-то в этом роде?» — посмеялась я. Помнится, он спросил меня об этом же несколько недель назад. Уголок рта Майла дернулся. Он почти улыбнулся. Это заставило меня дышать немного легче, думая, что с ним все будет в порядке. Выйдя из кладовки, я завернула за угол и столкнулась с директором Галу, что вызвало волну беспокойства по всему моему телу. Я изо всех сил старалась не показывать панику. «Мисс Эванс, вот вы где, я искал вас», — сказал он, подходя ко мне. «Я хотел поговорить с вами о Майло. Можем ли мы ненадолго зайти ко мне в кабинет?» Я тяжело сглотнула, желая убежать от разговора, в котором мне предстояло принять участие. Мне следует выразить свои глубочайшие извинения за то, что произошло. Именно поэтому директор искал меня, верно? Потому что он знал, что случилось с Майло в тот день. Другой причины не было. тем более что выражение его лица казалось серьезным. Мы прошли к нему в кабинет, он закрыл дверь и указал на пустой стул, приглашая меня сесть. Я сделала, как он просил. Директор Галла тоже сел, слегка развернулся, а затем замер. «Как дела, Старлетт? Как дела у Майла?» Я не была уверена, не пытался ли он заманить меня в ловушку. «Хорошо, хорошо. Он начал учиться. Я считаю, наше занятие проходит плодотворно». «Хорошо. Да, замечательно. Я разговаривала с несколькими его учителями, они сказали, что получили старые задания, а он приходил на занятия. Кроме сегодняшнего дня. Опять же, я тоже не появлялась». Я молчала, не совсем понимая, что мне следует ему сказать. Он улыбнулся, прежде чем из него вырвался тяжелый вздох. Он снял очки и сжал переносицу. «Простите, Старлетт, мы можем на минутку побыть настоящими?» «Да, конечно. Майло — мой племянник, поэтому эта ситуация для меня очень личная». «Ох, хорошо». Это добавило несколько недостающих частей к пазлу директора Галла и Майла. «Не поймите меня неправильно, я забочусь обо всех учениках. Но Майло многое пережил за последний год, поэтому я беспокоюсь о его благополучии. Так что если он доставит вам какие-либо проблемы, пожалуйста, дайте мне знать. Меньше всего мне хочется добавить стресса в вашу жизнь. Мне следовало написать вам и о том, что стоит пропустить сегодняшнюю встречу с ним, учитывая, что сегодня первая годовщина смерти его матери, моей сестры Анны». «Вот оно что! Это и было причиной поведения Майла!» Внутри все сжалось. Их горе задело меня за живое. Я знала, как тяжело сейчас приходится Майло. Мне хотелось бы этого не знать, но теперь я знала. Я сожалею о вашей утрате, директор Галла. В его глазах сверкнули те же эмоции, что и у его племянника в кладовке. Меня поразило, как разные люди могут по-разному чувствовать боль, но в их глазах печаль отражается одинаково. «Спасибо», — пробормотал директор. Он откашлялся, сложил руки и сел прямо, стряхивая чувства. «Я знаю, что с Майло сложно, но он не всегда был таким. Таким жестким и холодным. Я верю, что под его суровой внешностью все еще живет тот милый, добрый мальчик, который скучает по матери. Я не перестану его обучать, директор Галла. Теперь, когда я знаю эти вещи, я могу взглянуть на ситуацию под другим углом и убедиться, что делаю его жизнь проще, а не усложняю. Я тоже потеряла мать и понимаю, насколько это может быть сложно. Я тоже сожалею о вашей утрате, Старлетт». Я кивнула. «Прошло уже несколько лет. Я в порядке. Я понимаю, что время не делает жизнь легче. Иногда оно лишь делает горе тише». Это была самая правдивая вещь, которую я когда-либо слышала. «Я буду держать вас в курсе, как идут дела», — пообещала я ему. «Пожалуйста. Днем и ночью. Пожалуйста». Директор Галла искренне заботился о Майло. Я видела это в его глазах. Ему было больно видеть, что племянник так сильно страдает. Я кивнула и встала. «Еще раз спасибо за встречу». Он тоже встал. «Конечно. Спасибо, Старлетт. Хорошего дня». Я хотела уйти, но остановилась и снова посмотрела на директора Галла. «У меня есть вопрос. Майло упомянул письмо. Мне следует об этом знать?» Директор Галла резко выдохнул. Его мать оставила ему письмо. В день выпускного я должен подарить его Майло. Для этого он должен посещать все занятия и закончить учебу. «Спасибо, что пояснили», — сказала я. «Конечно. Хорошего дня». После встречи с директором Галла я направилась обратно в кладовку, чтобы убедиться, что с Майло все в порядке. Когда я открыла дверь, у меня слегка закололо в животе. Майло ушел. Старлетт. «Все хорошо?» Мне не следовало писать ему в эту ночь, но последние несколько часов я могла думать только о Майло. Я с трудом могла сосредоточиться на учебе, потому что он постоянно всплывал у меня в голове. Уитни была на вечернем занятии, и это было мне на руку, потому что если бы она была в нашей комнате, она бы сразу поняла, что со мной что-то не так. Я не умела ничего скрывать. Все эмоции, как хорошие, так и плохие, отражались на моем лице. Эта черта досталась мне от матери. При взгляде на нее всегда становилось понятно, что она чувствует. Папа говорил, что это самый простой способ узнать, когда он облажался. Я долго смотрела в телефон, не видя ответа. Мои мысли начали тревожно закручиваться. Что, если с ним случилось что-то плохое? Что, если он употребил еще, выйдя из кладовки? Что, если ему нужна была реальная помощь, а я приняла неправильное решение, не сообщив ничего директору? Я тонула в трясине вины, пока около 11 вечера не получила сообщение. Майло. Все хорошо. Я глубоко выдохнула, словно впервые за эту ночь. Все хорошо.